Глава 60. «Мама, спасибо за шикарный вечер. Но я, пожалуй, пойду спать». Целую родительницу в щеки. «Солнце мое, я так рада, что ты все-таки приехала, да еще и в финал прошла». Придерживает меня за руку мама. «Ты у меня такая умница». Внезапно всхлипывает. «Мам, ну ты чего?» Обнимаю ее, положив голову на плечо. «Прости меня, доченька, что не верила в тебя и заставила делать выбор». Продолжает всхлипывать она. «Да ладно, мамуль, все же завершилось хорошо, мы везде успели, и праздник вышел потрясающим». После того, как Вадим появился в зале, и мы разъяснили все вопросы с его предполагаемой девушкой для физики, мое настроение вмиг взлетело вверх. Я даже поучаствовала в каких-то танцевальных батлах и спела для будущих молодоженов. Меня даже не смущала компашка друзей сводного, ведь почти все время он находился рядом со мной. И пусть я боялась, что он как-то скомпрометирует нас, Вадим вел себя чрезвычайно корректно и внимательно. Поэтому мне не терпится подняться в номер и, наконец-то, провести время вдвоем. «Ты меня правда прощаешь?» Мама заглядывает мне в глаза. «Правда», — улыбаюсь. «И прекращай слезы лить, для малыша это вредно. Ты у меня настоящее золото, дочка». Обхватывает она мои щеки и расцеловывает меня, а я не сопротивляюсь, впитывая материнскую нежность, что в последнее время вспыхнула новыми гранями тактильности и обнимашек. «Спасибо, мамуль!» Целую еще пару раз. «Отдыхай спокойно, ты заслужила». Я выхожу из зала, по пути отыскивая взором сводного, что громко хохочет в компании своей баскетбольной команды. Он перехватывает мой взгляд и все понимает. Поднимаюсь на свой этаж и захожу в номер, собираясь принять душ. Как на телефон падает сообщение. «Поднимусь через 10 минут». Губы растягиваются в улыбке, и я тороплюсь в ванную. Принимаю быстрый душ, смываю себе косметику и лак для волос, переодеваюсь в удобную пижаму и даже успеваю немного просушить волосы феном. Поэтому, когда раздается стук в дверь, я мгновенно ныряю к входу и распахиваю дверь, оглядываясь по сторонам и убеждаясь, что Вадима никто не видел. Стоит нам изолировать себя от внешнего мира, как мы мгновенно примагничиваемся друг к другу, обнимаемся жадно и целуемся так, будто целую вечность не виделись. «Я так соскучился», — говорит между поцелуями сводный. «Смотрел на тебя, пускал слюни вместе со всеми остальными и с трудом сдерживался от того, чтобы не подойти и не пометить территорию. Метят только ту территорию, в которой не уверены. Я же всецело твоя». Помогаю ему скинуть этот душный противный пиджак, в который его вырядили по случаю. «И я хочу, чтобы об этом знал целый мир». Кусает за губы. Мы идем, пошатываясь до кровати, сшибая косяки и предметы с тумбы, а когда падаем на постель, то Вадим оказывается сверху меня. Он смотрит так проникновенно, что у меня внутри все замирает. А когда нежно убирает волосы с лица и чувственно прижимается губами к глазам, носу, скулам и губам, я таю от тех эмоций, что пробуждает во мне его любовь. Я так боялась, что Кирилл будет следить за нами и не позволит. В горле встает ком, который я быстро сглатываю. «Все будет хорошо, Тай». Поцелуй становится более страстным, глубоким, таким, от которого я забываю, кто я и где нахожусь. Внезапно Вадим отстраняется, прижимаясь лбом к моему плечу, тяжело дыша. «Сейчас, мушка, только дыхание переведу». Он откидывается на спину и смотрит в потолок. «Прости, но с каждым разом становится труднее себя сдерживать». И я понимаю, о чем он. Физика. С того самого момента, когда эта брюнетка рассказала мне об их встречах, мне стало неспокойно, ведь если Вадим привык к этому, то как долго он сможет довольствоваться одними поцелуями? Потому что пока я не готова перешагнуть эту черту, будто что-то меня сдерживает, говоря, что нельзя терять голову настолько. «Тебе тяжело без...» — краснею, думая об этом. «Почему ты так решила?» «Ну ты же...» — набираю в легкие побольше воздуха. «Занимался этим, а тут я...» «А теперь я буду ждать тебя сколько угодно, Тай». Вадим поворачивает голову ко мне, потому что только с тобой я хочу все. «Все-все?» «Абсолютно все», — улыбается. «И физику, и химию, и общее на двоих долго и счастливо». тянет руку и притягивает меня к себе, так что я ложусь щекой на его широкую грудь. «А ты?» «Я хочу всего этого, но мне нужно время», признаюсь. «Я не буду торопить тебя, потому что главное, что мы вместе». Целует, и мы снова срываемся в омут горячих поцелуев и объятий. В какой-то момент силы нас покидают, и мы оба проваливаемся в сон. Поэтому мы оказываемся совершенно не готовы к тому, что происходит позже.